«Другом не умеешь быть», — отвечал слишком поздно проснувшийся рассудок. Глава 16. Горе. Прошло дней 5, а Розенкампф не приходил ко мне с предложением помириться. Я не мог вперед протянуть ему руку, от этого простого поступка удерживало меня чувство мелочного самолюбия,